Глава 41. Эшлин. Остаток завтрака мы смеемся, разговариваем и наслаждаемся компанией друг друга. Что странно и приятно, будто меня уже приняли. На самом деле это так просто, так непринужденно, что я сбита с толку, и мне нравится это, хоть я и не могу этого признать. Расти у моих родителей было совершенно не так. Не то чтобы они не любили и не принимали меня. Это просто было иначе. У меня было ощущение, что я не подхожу. Будто я была слишком собранной для их образа жизни в стиле хиппи. Была слишком занята тем, чтобы придерживаться расписания и времени отхода ко сну, чтобы оценить их взгляды в стиле намасте, которые имеют мало общего с правилами или рекомендациями и больше связаны с поиском собственного пути. Единственной проблемой было то, что мой путь не шел в ногу с их. Мой путь привел меня к тому, что я желала правил расписаний больше, чем дышать, и из-за этого лишь сильнее отдалилась от родителей, убедив их в том, что я могу позаботиться о себе и что они мне больше не нужны. Но сегодня с Беккой и Блейкли все было по-другому, легко. Может, потому что они мне не нужны. Черт, да я едва их знаю. Но даже несмотря на это, меня приняли. И это именно то, что мне было нужно. Пока я на кухне помогаю миссис Торн помыть посуду, Кольт и Блейкли перетаскивают какие-то коробки на чердак. Бекка кладет последнюю сковородку в мыльную воду и снимает полотенце с крючка возле раковины. «Хочу поблагодарить тебя», — говорит она. «За что?» Я смотрю на нее, удивленная искренностью в ее голосе. «За то, что помогла Кольту с оценками». Любопытное материнское сердце подсказало мне взломать его онлайн-портал в его первый же день в университете. И с тех пор я следила за его оценками. «Не волнуйся, Кольт знает», — добавляет она и подмигивает. Но профессор Бьюкинен обновил оценку за крайний тест в начале недели. Кольт набрал 97%. «Правда?» В груди нарастает чувство гордости, когда миссис Торн улыбается мне в ответ. «Да, правда. Не знаю, что ты сказала или сделала, чтобы убедить его снова начать стараться. Но спасибо тебе. От всего сердца спасибо». Я прикусываю нижнюю губу, слишком ошеломленная, чтобы подобрать слова. «Я не сделала слишком много», — веду плечами я. «Я так не думаю», — противопоставляет она. «Ты ему нравишься, знаешь ли». «Он мне тоже нравится». С улыбкой признаю я, продолжая мыть сковородку. Приятно вновь видеть его улыбку. Ее слова пропитаны грустью. Я смотрю на нее через плечо и тыльной стороной ладони убираю волосы со лба. Да, когда его отец умер, я боялась, что он никогда больше не улыбнется. Что ж, дерьмово. Мне очень жаль, миссис Торн. Произношу я, жуя нижнюю губу, пока мое сердце уходит в пятки. Не извиняйся, ты не виновата. Ваш сын сказал то же самое, когда я узнала о его отце и извинилась. Говорю я ей. «Видимо, вы два сапога пара», — смеется она. «Выходит, так и есть. Но мне все еще жаль, даже если я не виновата». Уточняю я, ополаскивая сковородку и передавая ее миссис Торн, чтобы та вытерла ее. «Это все еще хреново». С грустной улыбкой она забирает посуду и насухо вытирает ее полотенцем. «Да... да, это все еще хреново. Спасибо за то, что заставила его снова прийти на воскресный завтрак. С тех пор, как Нокс и Гаррет уехали из штата, остались только мы с Блейкли. Снова иметь связь с Кольтом после смерти его отца». Она похлопывает меня по мыльной руке. Это много значит для меня. Думаю, для него это тоже много значит. И спасибо вам, что воспитали Кольта таким. Он у меня джентльмен, соглашается она, и я прикусываю щеку изнутри, чтобы не фыркнуть от смеха. К счастью, миссис Торн ничего не замечает и добавляет. У него был хороший пример дома, знаешь ли. Отец был просто сокровище. Если он был похож на Кольта, то верю. Он был очень похож на Кольта. Она шмыгает носом и промокает уголок глаза полотенцем. Эти двое были близки. Они могли часами разговаривать по воскресеньям и смотреть любой матч, который был по расписанию. Им было все равно, какой это был спорт. Им просто нравилось разговаривать. Это было очаровательно. У меня болит сердце, когда слышу боль в ее голосе, но не указываю ей на это. Звучит именно так, говорю я, улыбаясь ей. «А как у тебя с твоей семьей? Вы близки?» добавляет она, вытирая тарелки свежим полотенцем. «Не очень-то». Я прячу хмурый взгляд за фальшивой улыбкой и не смотрю на нее. «О?» Я слышу вопросы в ее голосе. То, как она не хочет копать глубже, но также ей интересно переждать тишину, чтобы увидеть, сдамся ли я. Я единственный ребенок. И мои родители прекрасные, но немного распущенные, что ли. Думаю, они были в восторге, когда снова стали свободными, когда я переехала. Объясняю я, поджав губы и начав мыть новую тарелку. Я ополаскиваю тарелку, передаю ее миссис Торн и беру еще одну, намыливая ее сильнее всех предыдущих. Мы видимся по праздникам и все такое, но даже если бы они жили близко, не думаю, что у нас были бы традиции вроде воскресного второго завтрака. Остатки сиропа смешиваются с мыльными пузырьками, когда я окунаю тарелку в горячую воду, избегая миссис Торн и ее жалости любой ценой. Что ж, надеюсь, ты знаешь, что здесь тебе всегда рады, говорит она в ответ. Я смотрю на нее и улыбаюсь. Пусть даже она просто ведет себя вежливо. Я кем-то прихожусь ее сыну. Кем бы ты ни была, Господи, что еще ей говорить? Спасибо, отвечаю я. Я ценю ваше приглашение. Всегда, пожалуйста. После того, как я ополаскиваю тарелку под краном и передаю ее миссис Торн, и она молча вытирает ее, потерянная в своих мыслях, пока время все идет. Но меня это устраивает. Тишина. Она даже приятная. Она не похожа на ту, что была между нами с родителями. И осознание этого разочаровывает меня. Но я не концентрируюсь на этом. Закончив, я сливаю грязную воду, мою руки и отворачиваюсь от раковины, когда она останавливает меня. Он очень заботится о тебе. Я вижу это по глазам. Когда его первая девушка изменила ему, я знала, что стены, что он выстроит вокруг своего сердца, будет сложно разрушить. Но выглядит так, будто ты по кирпичику уже разобрала их. Не знаю. А я уверена в этом, отвечает мама Кольта с такой знающей улыбкой, которая заставляет мое сердце забиться быстрее. И хотя я отвергала ее больше раз, чем могу сосчитать, не могу не надеяться, что она права. И это пугает меня.